Глава 10. Под покровом ночи. Российская империя. Первое кольцо. Москва. Московский Кремль. Личные покои ее и его императорского величества Романовых. 15 января 2023 года. Поздний вечер. Радостный и даже чуточку истеричный смех государя то и дело разносился по личным покоям Всеволода и Варвары Романовых. И не будь в Кремле расставлены пологи тишины и защитные артефакты на каждом шагу и углу, то личная гвардия императора могла бы подумать, что владыки совсем не здоровится. Настолько слышимый смех не клеился с серьезным видом самодержца всероссийского. Именно таким его и застала супруга. Стоило ей оказаться в императорских палатах. Брови ее слегка дернулись вверх, а рот совсем чуть-чуть, но приоткрылся от изумления. Ведь даже она редко видела мужа настолько веселым. «Всеволод, окажись здесь моей девочке, то они могли бы подумать, что ты совсем малость не в себе», с легким укором заметила Варвара, прикрывая за собой двери. «Что-то случилось? Тебя редко можно видеть в таком хорошем расположении духа. Чаще угрюм похлеще закупченного чайника». «Случилось», — хохотнул весело Всеволод с широкой ухмылкой. «Еще как случилось. Рудольф звонил». «Рудик? Чего это ему взбрело на ночь глядя? Надеюсь, ты объяснил ему, что так не делается? Ты не его подчиненный». «Объяснил, конечно. Не поверишь». Вновь расплылся в радостной улыбке император. «Компенсацию требовал. Слюной брызгал так, что чуть не захлебнулся». «Компенсацию?» — нахмурилась точа с подозрением женщина. «За что? Или они там с Франциском и Фридрихом ясты своих заморских передегустировали?» «Вот и я бы и не понял, если бы Ростик мне не позвонил первым. Но молодцы они!» — рассмеялся громогласно Всеволод. «Молодцы, все правильно сделали. Рудик, Фридрих и Франциск сами виноваты. Первыми воду начали мутить и свои правила устанавливать. На слабор Романовых из толпов российских взять захотели. А вот на-ка, выкуси, знай наших. Но ничего, это только начало. За идиотов с севера нас держат. Как хорошо, что я лично буду в Вене и сам увижу их кислые рожи». Лишь через несколько мгновений хаотичного размышления женщина смогла осознать происходящее. Облегченный выдох почти сразу сорвался с губ, и та неспешно заползла под теплое одеяло. «Чего они там учудили?» — расслабленно вопросила женщина. «Стоп, не говори. Дай сама угадаю. В этом поучаствовал не только Ростик, но и Лазарев тоже». «Угадала», — широко улыбнулся император, последовав за супругой в постели. «Скажу больше. Внук сказал, что это была идея Захара». «Его, рассказывай уж давай. Не томи, проклятый». «Да нечего рассказывать. В ночь Альбрехта захотел прощупать Захара перед началом столповой. А вот отпрыск Рудика решил взять на слабо Ростика. Эти два щенка подвязали на такое дело еще вертихвостку Франциска». «Как повел себя Ростислав?» «Здраво повел, хоть и держался из последних сил», — одобрительно хмыкнул Всеволод. Голицын доложил обо всем Владимиру почти сразу после случившегося. Сын гордостью фонтанирует. «Как понимаю, на место Селену поставил не он. Виктория?» «Хотела она, но осадил ее Лазарев», — ликующе ухмыльнулся император. «Она там всех задела, включая Потёмкину». «Захарка? Всеволод, это чревато для нас. Конечно, это хорошо, что парень держит марку, но Романовых могут честь слабыми», — пожурила Варвара мужа. «Да, на столповой они не как представители царской династии, но сам понимаю». «Да слушай до конца», — перебил императрицу государь, и та вновь заметным интересом взглянула на мужчину. «На слабо взять наших не получилось. И Устан со своим прихлебал и покрасовались, да и только. А вот Захар и Ростик пошли дальше. За время спарринга они расшатали до нестабильности защитный артефакт. Не знаю точно, как это получилось у Лазарева, но магия Ростислава разнесла купол ристалища и частично сам зал, а также до усрачки напугала этих малолетних шалопаев. Вот Рудольф и требовал компенсацию с меня. Сукин сын». И не успев договорить, мужчина вновь залился хохотом. «Ну, молодцы же! Отстояли честь государства!» Пару мгновений женщина обмозговывала все вышесказанное, а после рассмеялась и сама. «Не удивлюсь, если Фридрих с Франциском будут с утра плакаться. Мол, угроза смерти их столпам и дорогим отпрыскам, и все в этом духе», — сквозь смех выдал император. «Что ж, беру свои слова назад, я поторопилась с выводами», — признала свою неправоту женщина, едва отсмеявшись. «Захар молодец, поступил весьма дальновидно. Печется о нашей репутации, невзирая на свою. Я советую тебе к нему присмотреться. Если у него получится созданием собственного рода, он будет более чем достойным мужем для Виктории». «Опоздал это немного», — усмехнулся Романов. «Потёмкин меня просветил, что у Лазарева уже имеются виды на Прасковью. Внучка Миши тоже не просто так рядом вечно находится. Да и сам Михаил своего не упустит, чтобы породниться с таким столпом». «По поводу Трубецкой и ещё пары дворянских вертихвосток я была в курсе. А вот насчет Прасковьи нет. Это усложняет дело», — цокнула от негодования женщина. «Сделаю девочкам выговор, не доглядели. Что с Насу?» Лицо мужчины от упоминания мгновенно посмурнело, и тот невольно задумался. «Мутит воду с нашими древними кланами, а Исаак у них во главе. Володя, Пётр и все отделы не спят и работают днем и ночью. Поэтому на столповые много решится. Но, само собой, Альбрехт делает это не просто так. Да и сам бы он на подобное не решился. Где Альбрехт, там и Фридрих. А где Фридрих?» «Там и Франциск с Рудольфом», — кивнула понятливо женщина. «Как я понимаю, Персия и Афганистан действуют с их посыла?» «Вероятнее всего, так и есть. Готовились все долго. Не имется им. Все так же продолжают претендовать на наши западные территории. А кланы хотят оттяпать дарённые ранее». «Заговор, переворот и война, да?» Протяжно и с заметной тревогой осведомилась та. «Захотят войны, будет им война», — холодно отчеканил государь. «Мы постараемся этого избежать, но поступать будем в пределах разумного. Слишком они заигрались. Поэтому, если взорвутся, разбираться придется со всеми одновременно». «Девочки мне доложили, что София Разумовская явилась в столицу. Это правда, что она мать Захара?» «По всем нашим данным, так и есть. Но вчера поступил отчет, что она уже покинула Москву и отправилась в Вену». «А Острожская?» — не унималась Варвара, сверкая любопытно глазами. «Действую с посыла Потёмкина. Да и Разумовская тоже работает на кого-то. Правда, знать бы на кого. К тому же не одни НАСА умеют строить козни и блефовать. Саша в этом более чем хорош». «В таком случае я в меру спокойно. Саша свой человек», — расслабленно улыбнулась императрица. «Когда отправимся в Вену?» «Послезавтра, так что будь готова». Австро-Венгерская империя. Первое кольцо, Вена. Зимняя резиденция Габсбург-Австрийских, Хофбург. Личные покои Атона Габсбург-Австрийского. Вечер. И Иустан Насу был не в духе. Не в духе самого приезда из толпового центра. А еще он был унижен и невероятно зол. Унижен вчерашним простолюдином и смердом, а также этим выродком Романовым. Но нужно терпеть. Осталось совсем немного. Недолго их царская династия еще почивает на своих лаврах. «Сукин сын, я уничтожу этого ублюдка! Нет, обоих! Пусть только попадутся, мне сотру в порошок собственными руками! Мелкая тварь!» Ярился, что было сил, молодой герцог, и, не сдержавшись, приложился кулаком по подлокотнику кресла. В ответ же от такой предательской атаки предмет нападения жалобно задрожал, с обидой скрипнул, а затем просто затих. «Иустан, будь аккуратен, ты все-таки в гостях, а не у себя дома. Этой мебели более 100 лет. Многолетний красный морёный дуб», — вполне серьезно заметил Атон. «К тому же, к чему столько эмоций? Не понимаю». «Не понимаешь? Ты видел, что они сделали? А их самодовольные лица?» — вспылил мужчина, живо вскочив с кресла. «Тогда ты можешь мне объяснить, каким образом они разрушили защитный барьер? Даже нам троим вместе взятым не удастся этого сделать». «Малыш Юстан прав, Атон», — задумчивым и тихим голосом заметила Селена. «Хотя...» «Не называй меня так больше!» — огрызнулся тотчас Насу, опалив девушку взглядом и перебив ее на полуслове. «Теперь этот ублюдок будет называть меня так постоянно! Я и так уже держусь из последних сил, чтобы не стереть самодовольную ухмылку с его простолюдинской рожи!» «Понимаю твой гнев, но я так называю тебя с детства. А в остальном мне плевать», — сухо отчеканила Валуа, но миг спустя ее голос мгновенно посуровил. «А теперь помолчи и дай мне закончить, малыш Юстан. Держи себя в руках. Ведешь себя, как малолетняя обиженка». Лицо молодого герцога вновь дернулось от вспышки раздражения, но в последний момент тот смог сдержаться и вернуться назад в кресло. «Говори», — махнул тот снисходительно рукой. «Так уж вышло, что все произошедшее весьма странно», — продолжила свое размышление девушка. «Ростик сейчас находится на пике магистра третьего ранга, а также совсем недавно продвинулся к старшему витязю. Думаю, в этом или следующем месяце он сможет прорваться до второго ранга. Замечу, что для 22 лет это просто запредельный результат. Даже если учесть его необычайно возросшую силу за последнее время, а также его весьма хорошее слияние силой духа, но в целом это не объясняет того, каким именно образом он смог пробить купол. Какой ранг одаренного артефакта в центре могут выдержать силу выпускаемой магии?» — обратилась к Габсбургу Магиня. «В центре барьеры слабее, чем в Колизее. Поэтому, как объяснил Матиас, они выдерживают в магическом плане архимага первой степени и в воинском где-то младшего сканателя с первым спектром. Но граф Альтан говорил, что могли быть нарушены нормы настройки, и после битвы Юстана и Хельмута артефакты могли дать сбой». «Скорее всего, так и было», — самодовольно кивнул Насу с горделивой улыбкой, согласившись с Атоном. «Эти два слабака не могли своими силами разрушить купол. Силёнок маловато». «Возможно, так и есть», — заметила Селена все таким же задумчивым тоном. «Либо мы чего-то не знаем». «На что ты намекаешь?» — нахмурился моментально Габсбург. «Считаешь, кто-то из этих двух русских скрывает свою настоящую силу?» «Это невозможно», — припечатал неумолимый молодой герцог. «Перед тем, как отправить меня в Российскую империю, дед проверил всех находящихся столпов столицы. На момент моего приезда Лазарев считался мертвым, а Романов проходил огранку за 2 месяца до этого. После того, как этот смерть воскрес, с последнего момента его огранки прошло менее полугода. В этом мой дом убедился лично». «Что значит воскрес, и его считали мертвым?» — невольно нахмурилась Валуа, пронзив Насу недовольным взором. «На этого простолюдина устроили нападение. В момент покушения был использован артефакт Распутина», — нехотя стал объяснять мужчина. «Этот смерть вместе с княжной Трубецкой попросту исчезли. Как работают артефакты старого безумца, объяснять не буду, вы сами знаете», — вдруг добавил Юстан. В ответ же его собеседники лишь коротко кивнули. «Поэтому после случившегося не мудрено, что их посчитали мертвыми и похоронили. Но спустя 3,5 месяца Лазарев и княжна вернулись. Вернулись целыми. А через несколько дней мы впервые с ним и столкнулись». На целую минуту в комнате возникла тишина, и каждый присутствующий размышлял лишь о своем. Но так или иначе мысли их продолжали сходиться. «Значит, все-таки проблема была в артефактах», — разрушив гробовое молчание, изрек Атон. «Другого варианта быть не может». «Разумеется», — в очередной раз самодовольно кивнул Насу. «Они слабаки!» «Странно, все очень странно», — прошептала отрешённо девушка. «Но, скорее всего, вы правы. Даже если сложить их силу воедино и то, как они ее использовали, им двоим попросту не хватило бы мощности. Меня смущает только один момент». «Какой именно?» — спохватился сразу же Атон. «Зачем Ростику нужно было использовать ту завесу?» «Не мели чепухи!» — в ленивой манере отмахнулся молодой герцог. «Чтобы помешать Лазареву использовать свой арсенал, вспомни одно из важных правил поединка — ослепи либо обездвиж противника». «Ты прав, малыш Юстан, это ты любишь подобным грешить», — хмыкнула сухо Валуа. «Но зачем делать это на спарринге и обычной демонстрации? Ты думала, я не видела, как ты вон из кожи лез, чтобы показать свою долю присутствующим? Да и незачем было вредить Хельмуту, между прочим». «Знаю», — скривился невольно мужчина. «Просто эмоции. Когда вижу этого ублюдка, неподалеку мне хочется кого-то прикончить». «У тебя будет шанс для этого на столповом Магинарии», — успокаивающе улыбнулся Атон. «Потёмкин и император Романов совершили ошибку, когда позволили вам сразиться». «Либо мы чего-то не знаем», — вновь повторила свои слова Магиня. «Да что ты заладила со своим «не знаем»?» — вспылил в очередной раз Юстан. «Потому как все это странно, очень странно. Слишком много совпадений. Твоя схватка с этим Лазаревым, разрешение императора, разрушение артефакта — все выглядит так, словно...» «Да-да», — перебил грубо девушку Габсбург. «Словно мы чего-то не знаем, уже слышали. Но факты либо доказательства у тебя есть, а не лишь догадки, построенные на увиденном?» «Если бы у меня были факты, я бы здесь с вами не сидела, а уже вела беседы с отцом или дедом», — язвительно заявила Валуа. «Вы сами прекрасно знаете, насколько важен этот столповый Магинарий. Нельзя дать победить Российской империи, нельзя и точка. Нужно показать потенциальным союзникам, что наши намерения более чем серьезны». «Расслабься, Селена», — на более миролюбивый тон перешел Атон, поглаживая девушку по руке. «Наша разведка уже не единожды все перепроверила. Скажу даже больше, для полноты картины есть также тот, кто может им помешать. По крайней мере, минимум одному. Никто не сидел, сложа руки». «Возможно, ты и прав. Я слишком себя накручиваю», — протяжно выдыхая, тихо отозвалась внучка императора. «Ладно, мальчики», — чуть окрепшим тоном и со слабой улыбкой промолвила девушка, быстро поднимаясь на ноги и посылая обоим мужчинам воздушный поцелуй. «Вам допоздна можно находиться где угодно и с кем угодно. А я принцесса культурная, мне так не положено. Поэтому всем бай-бай. Провожать не нужно, сама справлюсь». И весьма сексуальной походкой та направилась к выходу. Рука девушки уже легла на ручку дверей, но в следующий миг та оторопела и медленно обернулась. А после с подозрением взглянула на Насау. «Малыш Юстана, напомни-ка мне, о чем тогда говорил этот простолюдин? Он что-то лепетал о целительницах или мне послышалось?» «Пустое», — брезгливо отмахнулся тот в ленивой манере. «Я просто не ожидал подобного и расслабился». «О чем ты? Причем здесь целительница?» — холодно спросила дворянка, делая шаг назад. Даже Атон от услышанного нахмурился и с интересом взглянул на друга. «Повторяю», — фыркнул с ленцой Юстана. «Там не было ничего такого. Просто Лазарев повредил мне руку. Царапина». «Лазарев повредил тебе руку? Как именно?» «При первой встрече. Лишь треснула кость». Пару мгновений Селена стояла с ошеломленным видом, а в следующую секунду разразилась отборной французской бранью. «Ты идиот и кретин, Юстан!» — зарычала на него Валуа. «Почему ты смеешь говорить об этом только сейчас? С каких это пор витязи и третьестепенные магистры могут так просто ранить архимага? Это Лазарев! Лазарев разбил защитный барьер! Для этого и нужна была морозная завеса! Ты придурок, а не герцог! Так, мне нужно срочно поговорить с отцом!» Яростно выплюнулась Елена, а вдох спустя от белой молнии Французской империи и след простыл.